Глава 14. Воздушный бой. Мы приземлялись лишь дважды за день и вымотались, конечно, изрядно. Еще и Грег то и дело появлялся и спрашивал, все ли у нас в порядке. Не тянет ли нас куда-нибудь свернуть? Хорошо ли мы себя чувствуем? Словно не понимал, что делает только хуже. Как минимум себе. До намеченной точки нам оставалось 2 часа лета, когда что-то пошло не так. То ощущение, которое я ни с чем не перепутаю, и будь под нами кладбище, я бы ни секунды не сомневалась, что произошло поднятие нежити. Но под нами раскинулся лес, причем даже без просвета в дороге. И все же во рту появилась характерная кислинка. Так что я отважилась поднять на лоб очки, мешающие магическому зрению, и посмотрела вниз. В ту же секунду с веток поднялась огромная стая птиц. «В сторону!» Раньше, чем успела додумать о смысле происходящего, срывая горло, заорала я, надеясь, что Эдрин услышит, и заложила крутой вираж. «Что-то случилось?» — снова замаячил передо мной Грег. «Развоплощу!» «Понял». Дух вернулся в хрусталь. «Надо срочно спускаться». Но мертвые пернатые твари, ведомые рукой некроманта, шли на нас со всех сторон. Даже не 1 сотня. Минимум 2. Эд швырнул вниз огненный шар, но образовавшаяся дыра моментально заполнилась вновь. В воздухе почти невозможно сражаться. Артефакт полета не настолько управляет крыльями, они все равно отвлекают мага и тянут силы. К тому же без движений направлять заклинание невозможно. А любое движение влияет на крылья, и стоит немного сбиться или просто потеряться в пространстве, как тут же рухнешь вниз. Мы попытались улететь, но птицы, преимущественно воронье, оказались быстрее. Да они нас просто заклюют. Лара, щит. Я в панике забила крыльями, стараясь развернуть хоть что-то. Как здорово, что я последовала совету Эда и заготовила щит заранее. Напарник раскидывал самых рьяных преследователей, но все больше и больше птиц упрямо нагоняли нас. Эдриан попробовал какое-то мощное огненное заклинание, но отдача закрутила его в воздухе. Он с огромным трудом выровнял полет уже над самыми верхушками деревьев, а птиц все равно практически не убавилось. Надо снижаться. Прямо так, вслепую, в деревья, проваливаясь сквозь кроны. Это хоть какой-то шанс. Но нас целенаправленно загоняли все выше, нападая снизу. К моему удивлению, Эдриан неплохо держал оборону. Умудрился и от меня отгонять пернатых. Только к нему все равно прорывалась 1 тварь за другой. Крылья нельзя закрыть щитом, а значит, тыл остается уязвим. «Я их отвлеку, а ты лети». Донесся до меня заглушаемый ветром и диким карканьем крик напарника. «Ага, и его обклеванный труп будет на моей совести? Нет, так не пойдет. Ведь что-что, а некроманские заклинания я раньше создавала в любых условиях. Правда, в условиях полета пока не доводилось, но все случается в первый раз. Главное — сосредоточиться. Нигде не требовалась подобная концентрация, как у магов смерти. Разве что у целителей, да и то далеко не всегда». Тонкие нити, соединяющие птицы некроманта, похожи на гигантскую паутину или сеть, закрывшую половину леса. И чем дальше мертвые слуги от своего хозяина, тем нити тоньше. Это мой шанс. Такой огромной стаей невозможно управлять, только дать простейшую команду или цель, атаковать 2 летящих людей, например. Если я перехвачу управление, то смогу перенаправить их ярость на другого. Я что было силы потянула нити на себя, чувствуя, как одновременно ухнула вниз. Крылья на секунду исчезли, но почти сразу появились вновь, удержав в воздухе. Моя концентрация тут же сбилась. Эдрин что-то крикнул, но я не слушала, снова погружаясь в себя и выныривая, держа на кончиках пальцев перехваченные поводки. Не всех, но примерно 1/3 я поймать смогла. «Все вниз!» — скомандовал я, видя, как часть стаи устремилась к земле. По тонкой нити я перенесла часть сознания в одну из птиц, видя ее глазами. Вот человек, лицо которого мертвое пернатое сознание не воспринимает. Только какие-то неясные очертания. Жаль, что не разглядела. Зато для атаки отличная мишень. «Лара!» Крик вырвал меня из головы птицы. Очнувшись, я поняла, что крыльев моих нет, а Эдриан кое-как держит меня на руках. А еще он весь в крови. Облезни мои крылья! Сколько на нем ран! «Летим быстрее!» Я их отвлекла. И правда, остальные птички бросились спасать атакованного хозяина. С нами осталась малая часть, которую Эдриан попросту испепелил. «Я тебя отпускаю?» — проговорил мне в ухо напарник, заставив поморщиться от боли. После таких манипуляций голова и без того тяжелая. Так что в ответ я коротко кивнула и приготовилась. Но парень все равно страховал до последнего. И когда мое белое крыло буквально врезалось в его черное, то одними искрами мы не отделались. Маленький взрыв раскидал нас в стороны, и будь мы чуть менее опытны, точно бы упали. Но уже в который раз получилось удержаться. Нам сегодня исключительно везет. Мы во весь опор погнали вперед, Эдриан на лету вызвал карту, надеясь, что имеется хоть какая-то, пусть самая захудалая, деревенька поближе. Но ничего. Крылья у напарника замерцали, полет замедлился. До города он точно не дотянет. Слишком много магии ушло на сражение. «Снижаемся!» — крикнула я, пикируя вниз и следя, чтобы Эдриан приземлился удачно. Затормозив у самой земли и поднявшись через перекат в прошлогодней почерневшей листве, я магией замедлила падение. А иначе это не назовешь Эдриана. А после бросилась к нему, помогая опуститься. «Ты как?» Парень только поморщился. Бледный, с виска стекает кровь. Раны от мощных клювов по всему телу. Он даже стоять не мог, сразу осел на землю и прислонился к дереву. «Эдриан, не смей терять сознание!» Я рылась в своей сумке, от чего-то никак не находя обязательно положенную нам аптечку. «Как здоровая коробка может затеряться в небольшой сумке? Еще чуть-чуть, и я начну подозревать, что пространственный карман существует». От злости я вытряхнула все на землю, и только потом вспомнила, что часть моих вещей так и осталась у напарника. Ну что ж, придется покопаться и у него. В сумке Эда царил такой удивительный порядок, что мне, право, стало как-то неловко его нарушать. Эх, помнутся белые рубашки. Моя аптечка нашлась быстро, а в ней антисептики, заживляющие мази и перевязочный материал. «Потерпи», — попросила я. «Как он?» Вылетел из бусины Грег и закружил над нами. «Жить будет», — только и ответила я. Раны были не смертельными, но вот вопрос, как быстро он восстановится и сможет летать. От места нападения мы недалеко, если некромант встанет на крыло, то нагонит нас два счета. Рубашку напарня я разорвала без церемоний. Ей уже все равно ничего не поможет. Увиденное заставило меня содрогнуться. До этого я и не подозревала, какие раны могут нанести птица. Оказывается, их стоит бояться сильнее волков. По-хорошему, на некоторые раны не мешало бы наложить швы, тогда и заживут быстрее, и меньше шансов, что разойдутся при любом неловком движении. Но где я, где целительство? Максимум, на что я способна, это смазать спиртовым раствором и подуть, чтобы не щипало. А на моей перевязке наша вечно серьезная преподавательница с тугим пучком на голове никогда равнодушно смотреть не могла. Они у меня разве что для мумифицирования годились. Нежить выглядит еще страшнее и опаснее. Но сейчас и не до красоты. Я намазала Эдриана мазью почти целиком. Столько ран на нем, что нет смысла наносить ее выборочно. И принялась заматывать широкими бинтами. Более-менее. Потом развернула его спальник и с огромным усилием затащила туда парня. Теперь, как бы это ни звучало, надо посмотреть, что у него в штанах. А там все было столь же плачевно. «Грег, полетай по округе, но осторожно», — попросила по-прежнему крутящегося возле нас духа. «Надо найти воду и осмотреться, может, какой-нибудь охотничий домик есть неподалеку. Только не попадись на глаза некроманту». «Он сильный», — насторожился дух, уже кинувшийся выполнять мое поручение. «Да, очень сильный и очень умелый. А еще находчивый. Умертвить птицы и сделать из них нежить. С выдумкой подошел, ничего не скажешь. Я оценила. И если совсем по-честному повторить подобное, я бы не смогла. Пожалуй, та перехваченная треть — мой предел на текущий момент. Закончи обучение, получи постоянную практику. Но пока мне с ним не тягаться». Ноги парня были также обработаны и замотаны в бинты, а спальник наглухо застегнут. На морально-волевых, так как физических сил не осталось, я вычерчивала вокруг нас защитный контур. Самые слабые, маленькие, 2 метра в диаметре, чтобы Эдриан помещался. Больше не потяну, да и не надо. Маг скорее заметит сильные магические помехи. Прошло где-то полчаса. Матушка уже почти спряталась, опасаясь грозного отца. А Грег все не возвращался. И пусть между мной и духом существовала связь, но когда где-то бродит сильный опытный некромант, ни в чем нельзя быть уверенной. Не выдержав, я встала, стараясь не пересекать защитный контур и тем более не повредить его ненароком, и принялась всматриваться в чащу. Где носит этого недоупокойного? Еще и Эдрин то ненадолго приходил в себя, то отключался. За время ожидания духа я дважды успела сменить ему повязки. Так быстро они намокали от никак не останавливающейся крови. У него даже губы побелели. Лоб был холодный и влажный, а дыхание частое и прерывистое. В кустах почудилось какое-то движение. На всякий случай я заготовила несколько атакующих и защитных заклинаний. Движение стало отчетливым. Не знаю, кто там, но лучше не искушать судьбу и ударить первой. «Ох!» — Грег вылетел из-за кустов. «Ты чего творишь?» «Прости, нервы на пределе». Я заготовила новый пульсар, оставляя его на всякий случай. В бою нет времени творить заклинания. Маги всегда пользуются заготовками. «Так и убить можно», — проворчал дух, залетая в очерченный круг. Удивительно, но его присутствие меня несколько приободрило и придало уверенности. «Тебе смерть уже не грозит, не беспокойся», — утешила я. «Как это?» «Плохо». «Он тебя подхватил и закрыл, когда ты начала падать», — рассказал Грег, опускаясь рядом. «И со мной на руках, конечно, не сражаться, не защищаться нормально не мог». Я убрала налипшую челку с холодного лба напарника. «Нашел что-нибудь?» «Ручей нашел там, недалеко», — махнул в сторону дух. «Домов поблизости нет». Я кивнула, осторожно вливая в рот парню последнюю воду из своей фляги. Его уже закончилось. Стоило бы сходить к найденному Грегом источнику и набрать воды. Но страшно было оставлять Эдриана одного. Я решилась на то, на что никогда не пойдет ни один здравомыслящий некромант. Но если я бы была действительно здравомыслящей, то еще полтора года назад принесла бы всем извинения и училась дальше, засунув свою гордость поглубже. «Грег», я кинула духа таким взглядом, что он даже чуть отлетел от меня. «Да?» — вися на почтительном удалении, спросил он. «Я хочу, чтобы ты принес нам воду». И протянула опустевшую флягу. Грег посмотрел на меня, как на умалишенную. «Лара, даже не знаю, как тебе лучше сказать». «Ты сможешь», — не стала выслушивать его доводы против. «Я точно знаю, что как минимум частичная материализация тебе доступна. Достаточно сильного и искреннего желания взять флягу». Дух явно не поверил моим словам, только сильнее усомнился в моей вменяемости и, наверное, именно поэтому спорить не стал. Вытянул руку и показательно пошевелил пальцами, легко проходящими сквозь тару. «Да возьми ты ее уже!» — рявкнула я. И Грег схватил флягу за горлышко и тут же выронил, словно обжегшись. «Еще и помыть не забудь», — грозно посмотрела на духа я. «Я ее правда взял». Грег смотрел на свою конечность, будто видел ее впервые. Или она внезапно поросла шерстью, или внезапно обрела материальность. «Но как?» У духа было такое растерянное лицо, что мне стало его жаль. Кажется, кое-кто сейчас подумал, что не до конца мертв или еще способен вернуться. Ну что ж, первый шаг к безумию сделан. «Принесешь? Расскажу». Вздохнула я, понимая, что только что углубила пока небольшую вырытую себе яму. Грег подобрал флягу, поводил рукой с ней туда-сюда, посмотрел на меня и полетел. Вернулся минут через 10 с водой. «Помыть не забыл», — отчитался он. Я кивнула в знак благодарности и сама сделала несколько больших глотков. До этого я не решалась пить. Эдриану было нужнее. «Ты обещала рассказать», — напомнил Грег, опускаясь на землю и устраиваясь рядом со мной. Из-за слишком маленького круга мы сидели, подтянув колени к груди. «Если честно, я не должна тебе ничего рассказывать. И даже подводить к мысли, что ты способен материализоваться, не должна. Но так и быть. Возможно, нам еще не раз пригодится эта способность Грега, пока он не сорвется. Наверное, стоит начать с того, что, отвязывая тебя от праха, я провела ритуал не по правилам и не соблюла все необходимые условия. У меня просто не было такой возможности». Вспомнилось, как я чертила символы палкой на земле без каких бы то ни было ограничений и защиты, а вместо положенных заговоренных свечей и едва тлеющие лучины. «Тогда ты был слишком слабым и не перенес бы перепривязку в обычный камень. А у меня не имелось ничего подходящего, чем тебя подпитать. И я создала канал от себя к тебе, чтобы ты держался на моей магии и подпитывался напрямую. Но, как я уже сказала, ограничений не задала. Не думала, что мы с тобой так надолго вместе. Усмехнулась я. Да, еще 2 недели назад все было легко и понятно. Я жила привычной жизнью, которая мне вполне нравилась. Пусть временами приходилось тяжеловато. Зато проблем серьезнее испорченного груза у меня не возникало. Никаких тебе лежащих в беспамятстве напарников и духов, переступивших черту дозволенного. «И?» — заерзал Грег. «И в итоге ты оказался так силен, видимо, и при жизни был не обделен магией, что неосознанно переначал связь напрямую со мной, минуя кристалл, что дало тебе большой приток силы, новые возможности». «Так это же здорово! Разве нет?» Дух пока сам не понимал, как реагировать. Очень хотел чего-то большего, чем подобное существование, но и мечтать боялся. «Это с какой стороны посмотреть? Плюсы есть?» Я поболтала флягу в руке. «Но и минусы имеются». «Какие? И значит, кристалл мне больше не нужен?» Воодушевленный Грег принялся осыпать вопросами. «Ты можешь жить отдельно от него», — подтвердила я. «Если твое вместилище уничтожит, тогда, когда тебя в нем не будет, с тобой ничего не случится». «Это определенно плюс», — довольно улыбнулся Грег. «А что там насчет минусов?» «Минусов 2», — вздохнула я. «Первый. Ты тянешь из меня силу, и чем дальше, тем больше. Когда-нибудь мы непременно достигнем уровня, при котором я не смогу тебя прокормить без ущерба для себя». «Да, это минус». Грег снова в задумчивости потер подбородок. «Но мы не доберемся до этого порога», — продолжила я. «Почему? Ты меня...» Закончить фразу дух не смог. «Да», — подтвердила я, глядя ему в глаза. «И не из-за силы. Просто ты сорвешься раньше». «Как это сорвусь? На кого?» Не понимал пока еще добродушный и безобидный дух. «Сейчас ты почувствовал свою материальность, свою силу и возможности. И пусть мозга у тебя нет, он остался в твоем мертвом теле. Сознание живо. Это сознание сумело принять тот факт, что ты мертв. Не спорь, ты мертв», — подняла я руку, останавливая готового начать возражать духа. «Но ты уже чувствуешь себя не таким мертвым, почти живым. Чем дальше, тем острее будет это ощущение. Оно начнет подтачивать тебя и постепенно сводить с ума. Ты станешь нестабилен, начнешь озлобляться. Потому что сколько бы имеющаяся сила не приближала тебя к живым, жизнь тебе она не вернет. И, как итог, ты сойдешь с ума и сорвешься. Нападешь на ближайшего к тебе, скорее всего, на меня. И не оставишь мне выбора». Молчание обычно разговорчивого Грега было красноречивее любых слов. Он долго переваривал услышанное, прежде чем заговорить вновь. «Это неизбежно, что я сойду с ума и сорвусь», — глядя в темноту, спросил дух. «Да, прости, мне жаль». Совершенно искренне извинилась я, видя подавленного Грега. «Если бы ты остался привязан к урне, то не смог бы так отъесться и выйти на новый уровень. Тогда твое существование могло бы длиться годами, особенно если периодически тебя подпитывать». «А так? Сколько мне осталось?» «Не знаю», — честно ответила я. «Но по динамике твоего развития не больше месяца. И это при условии, что ничего такого из ряда вон не произойдет». «Понятно», — на удивление спокойно проговорил дух. Я ожидала куда более сильной реакции. Даже истерики бы не удивилась. «Тогда у меня есть одна просьба. Если я сорвусь раньше, забери мои артефакты из схрона, когда закончите это дело. Я дам тебе координаты». «Договорились», — согласилась я, не став уточнять, что мне бы самой без потерь выбраться из этой заварушки. Я достала из сумки браслет и, не надевая его, вызвала карту, на которой Грег показал нужное место вплоть до дома, рассказал, где найти ключи. «Хотя можешь и дверь выбить на самом деле. Кому она теперь нужна?» — грустно усмехнулся Грег. «Я буду осторожна», — пообещала я. «Если получится, мы успеем до моего срыва». Дух запнулся. «Я попробую переписать на тебя дом, раз я теперь частично материален и способен держать ручку». «Ты не обязан, если что», — осторожно заметила я, не желая отказываться прямо. «Все же подобных подарков мне никто никогда не делал». «Ты же моя любимая племяшка», — напомнил злопамятный недоупокоенный. «Так что все по-честному. Получишь дядюшкино наследство. Только про артефакты не забудь». «Не забуду». На этом наш разговор сошел на нет. А спустя несколько минут Эдриан застонал, приходя в себя. Как хорошо, что маги крепче обычных людей. А закаленные тренировками боевые маги крепче вдвойне. «Мы в безопасности», — тихо проговорила я, гладя его по влажным волосам, а потом не удержалась и осторожно обняла, чтобы не потревожить раны. Он сам говорил, что помогает. И мне тоже не мешает обрести каплю спокойствия и уверенности после всего случившегося. Хотя вопрос, как же меня так угораздило вляпаться, навязчиво крутился в голове.